И вот на ветви, усадив Пенфея, гость начал потихоньку ель пускать так, чтоб она безумца не стряхнула, и уперлась вершиной ель в эфир, а на вершине царь сидел несчастный. Но лучше, чем увидеть, он их мог, он ими сам замечен был. Как только я убедился, что взаправду царь там, на вершине, озираюсь, гостя уж подле нет, и вдруг какой-то голос из синевы воздушной зазвучал не иначе, как Вакха. «Эй, юницы! Я к вам привел того, кто осмеял меня и вас, и таинства святые. Расправьтесь с ним!» И тотчас столб огня между землей и небом загорелся. Замолк эфир. Не шевелились листья дубравы горной. Все кругом притихло. Они ж, неясно слухом восприняв его призыв, поднялись с мест своих, в недоуменье озираясь. Снова он к ним воззвал. Когда же дщери Кадма признали голос Диониса, вмиг они в поспешном беге понеслись, что диких стая голубей, Агава и сестры с ней, и все вакханки следом наитьем бога одержимым мчатся по валунам, по пням и бурелому. Вот господина моего они заметили на еле, по соседству утес нашли, и камнями бросать в Пенфея, и еловыми ветвями, что дротиками стали, пригодились и тирсы тут. Но в бедную мишень не удалось попасть им, как не бились, уж очень высоко тогда сидел беспомощный Пенфей на этой еле. И вот они, набравши сучьи в дуба, стараются, железа нет у них, ель отделить от корней. Все напрасно. Попытку бросили и эту. Мать тут крикнула: «Давайте станем кругом, за дерево возьмемся, и авось с вершины мы тогда достанем зверя, чтоб тайн священных он не разгласил». Без счету рук за ель тут ухватились и вырвали с корнями. Высоко сидел Пенфей, и с высоты на землю он полетел и грохнулся. Раздался ужасный крик. Он гибель увидал.